Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова. Цикл «Заклинатели». Заклинатели. Роман. Глава первая. Праздник духов. Я думаю, скоро никакие заклинатели потусторонних существ никому будут не нужны. Лениво растягивая слова, говорил Казуми, развалившись на циновке и помахивая курительной палочкой. Я слышал, будто уже изобрели машины, которые излучают специальные волны. Включишь ее, и все духи, которые окажутся вокруг, сами развеются. Прямо так и все, скептически осведомился Рикар, полирующий новый меч до невероятного блеска. Абсолютно, заверил его Казуми, аккуратно расправляя складки на своей золотистой праздничной накидке, расшитой малиновыми цветами. «Да ты что?» — заволновался легковерный гризли, и его круглая широкоскулая физиономия исказилась неподдельным волнением. «Как это? И что ж с нами тогда будет? Кому мы нужны станем? Зачем столько лет учились?» Рэй, лежащий на спине, вполуха прислушивался к дурацкому разговору и наблюдал, как лениво колышутся длинные листочки бамбука, растущего в углу зала для тренировок. Вечерний ветерок, залетающий из сада, приносил с собой запах свежей листвы, цветов яблони и ароматного, горящего воска. С самого утра все жители Варры жгли разноцветные свечи, чтобы умилостивить духов, собирающихся прийти на землю следующим днем. Сагюнаро, читавший книгу, возразил, не поднимая взгляда от страниц. «Чушь! Я бы не верил этим сплетням, гризли. Ни одна машина не в состоянии изгонять духов так, как это делаем мы». Он единственный из всех не боялся демонстрировать свое отрицательное отношение к Казуме. «Но я бы на его месте не стал этого делать», — рассеянно подумал Рэй, взглянув на третьего ученика-магистра, вырядившегося по случаю приближающегося окончания обучения в золотые одежды. Этот злобный хорек никогда не забывает не только обиды, но даже простого несогласия с ним. «Напрасно ты так говоришь, мой друг», — сладким голосом произнес Казуми, и в его темных глазах блеснула мгновенная опасная искорка. Но Сагюнара, склонный витать в облаках, естественно, этого не заметил. «Зачем людям платить деньги нам, если можно купить машинку, держать ее дома и включать, как только появится угроза? И так развелось слишком много шарлатанов, выдающих себя за настоящих заклинателей». «Кстати, о шарлатанах», — сказал Рикар, любуясь сверкающим оружием. «Видел я недавно двух таких дураков. Пытались прогнать кури, забравшегося в свинарник на окраине». «И что с ними стало?» — спросил Казуми, заранее ухмыляясь. «Вышиб он их оттуда. Со свистом. На другую сторону огорода улетели. Хорошо, что на части не разорвал», — хмуро отозвался Рикар. Он был самым старшим из учеников и самым опытным. Высокий, широкоплечий, мрачный. По мнению людей, именно так и должен выглядеть настоящий повелитель духов. Этот заклинатель уже начал выполнять небольшие заказы. Так, ничего особенного. Отвадить абаками от посевов или отпугнуть похитителя снов от колыбели ребенка. Учитель не возражал против такой самостоятельности, но и не хвалил, видимо, считая, что пока тот не закончил обучение полностью, все его успехи можно считать лишь случайными удачами. «А ты что думаешь?» Гризли подобрался поближе к Рэю и довольно чувствительно толкнул его в бок. «На мой век духов хватит», — беспечно отозвался тот. Сагюнара внезапно захлопнул книгу и повернулся к входу. Как всегда, раньше всех почувствовал приближение учителя. Первым в зал торопливо вошел Канринин, шестой из воспитанников господина Хейона, и сказал: «Уже идет». Быстро занял свое место, и остальные ученики тут же поспешили последовать его примеру. В зале стало тихо, только было слышно, как журчит вода во дворе, переливаясь из одной чаши каменного ручейка в другую. Неуверенно квакнула лягушка, но тут же замолчала, словно подавившись чем-то. Снова зашелестел ветер в листьях бамбука. Рэй обвел взглядом друзей, и ему показалось, что он видит их впервые. Впрочем, находящихся здесь было сложно назвать настоящими друзьями. Будущих заклинателей не учили дружить. Господин Хейон говорил, что они одиночки. Каждый должен отвечать за себя сам и надеяться тоже только на себя. Никогда не ждать помощи. Ни от кого. Гризли сидел впереди справа, и, глядя на его круглый лоснящийся затылок, Рэй подумал о том, как вообще этот бугай мог оказаться среди заклинателей. Все нехитрые желания были написаны у него на лице. Поспать, поесть, сходить в веселый дом на улице Унми, где магов охотно обслуживали бесплатно. Сагюнара, размышляя о чем-то, склонил голову над книгой. Он напоминал Рэю самого господина Хейона, такой же тонкий и обманчиво хрупкий. Но неспроста имя этого молодого заклинателя означало прощание. Потому что духи, которых он изгонял, могли успеть лишь попрощаться, едва увидев его. Канренин быстро обернулся, взглянул на Рэя, ухмыльнулся и снова замер. Несмотря на любовь к глупым розыгрышам и дурацким шуткам, он был очень сильным магом. Слишком самоуверенным, правда. Все ждали, когда самомнение подведет его, но этому невысокому подвижному парню с хитрой физиономией, вечно спутанными волосами и раскосыми глазами невероятно везло. Он умел выкручиваться из самых невероятных переделок. Только чистое везение могло помочь ему справиться с Манмо практически без подготовки. Правда, предварительно тот уже был оглушен заклинанием учителя, но все же этот демон продолжал оставаться очень опасным. Наконец терпеливое ожидание закончилось. Послышались тихие шаги, дверь открылась и появился сам магистр в сером просторном облачении. Каждый раз, видя его, Рэй поражался. Как мог этот невысокий, хрупкий человек обладать такой огромной магической силой? Он казался лишенным возраста. Ему можно было дать и 25, и 40 лет. Длинные прямые волосы падали на верхнюю рубаху, почти сливаясь с ней цветом. Узкое лицо с тонким носом, острым подбородком и бледными губами, как всегда, непроницаемо и почти равнодушно. За то время, что Рэй его знал, господин Хейон ни разу не вышел из себя, не закричал на учеников, которые иногда бывали упрямы, ленивы или бестолковы. Да и вообще, кажется, не проявлял никаких особо сильных чувств. Никто ничего не мог рассказать о его прошлом. Хотя небылиц сочиняли немало. Учитель встал на небольшое возвышение, обвел взглядом светлых пронзительных глаз учеников, сидящих перед ним, и произнес одну единственную фразу. «Ваше обучение закончено». Тишина в зале сгустилась и, казалось, стала почти материальной. Рэю почудилось, будто он слышит напряженные, недоверчивые мысли товарищей, отражение своих собственных размышлений. «Как окончено? Но ведь остался еще месяц». «Каждый из вас получил от меня все возможные знания. Теперь пришло время проявить себя. Вы должны пройти последнее испытание». «Какое испытание, мастер?» — подал голос Рикар, но вопреки обыкновению не получил выговор за несдержанность. Господин Хейон выдержал значительную паузу и произнес негромко. «Вы все знаете, где находится главный храм нашего ордена. В центре Варры, посреди столетних садов. Завтра каждый из вас должен добраться до него на своей колеснице. Тот, кто войдет в его двери до заката солнца, получит почетное звание заклинателя и наградной свиток». «Но завтра праздник духов», — пробормотал Гризли, и в его светло-карих глазах под широкими низкими бровями мелькнула растерянность. «Никто не должен выходить на улицу, чтобы не побеспокоить их». «Вы заклинатели, если я не ошибаюсь, или хотите себя считать ими?» Скептически улыбаясь, ответил учитель. «Ваша работа состоит в том, чтобы беспокоить духов». Ученики запереглядывались, пытаясь понять, пошутил магистр или говорит серьезно. В зале зазвучало тихое, удивленное бормотание. Лишь Сагюнара сидел, чуть подавшись вперед, и не сводил взгляда с учителя, похожий на меч, готовый вылететь из ножен. «Это кощунство», — тихо, но уверенно произнес Рикар, глядя на свои колени, и тут же в зале вновь повисла тягостная тишина. «Мы нарушим закон потустороннего мира. Его сущности не прощают, если кто-либо из живых посмеет находиться среди них». «Единственный закон, которому вы подчиняетесь, устанавливаете вы сами», — сурово ответил учитель. «Других не существует». Казуми, сидящий рядом с Рэем, заметно насторожился. В отличие от остальных воспитанников, он обладал великолепным чутьем на неприятности, грозящие не только окружающим, но и ему. «Это безумие!» Рикар, обделенный подобным талантом, не смог вовремя прекратить препирательство, хмуро глядя на учителя. «Любой из нас... мы все можем погибнуть!» «Вы обладаете достаточными знаниями и умениями для того, чтобы выполнить это задание», — сухо произнес тот, пряча кисти рук в широких рукавах облачения. «Заткнись», — тихо произнес Рэй, сверля взглядом затылок упрямого спорщика. Но он не реагировал, продолжая возмущаться. «Я не понимаю, зачем рисковать нашими жизнями столь бессмысленно?» «Наша работа невозможна без риска», — неожиданно мягко ответил учитель. «Разве ты забыл об этом?» «Молчи», — сказал Рэй чуть громче, но его снова не пожелали услышать. «Я не забыл», — возразил Рикар, повышая голос. «Но я считаю, что каждый риск должен быть оправдан. Глупо жертвовать собой, не соблюдая элементарной осторожности». Магистр не пошевелился, но всем сидящим в зале показалось, будто их окатило ледяной волной. Даже бамбук зашелестел громче, а потом вдруг замер, словно скованный холодом. Рэй невольно сжал кулаки, зная, что произойдет дальше. Гризли шумно выдохнул. Физиономия Казуми залоснилась от удовольствия и предвкушения чужой неудачи. «Вы были правы, когда говорили, что научили меня всему», — продолжил молодой заклинатель. «Я благодарен вам за науку, но я не буду проходить последние испытания. Я и без него знаю, что достоин своего звания». «Рикар», — произнес господин Хейон тем самым плавным, мелодичным голосом, от которого цепенели даже черные руи. «Встань». Тот помедлил, потом поднялся и посмотрел на учителя с высоты своего роста, сверху вниз. «Ты можешь идти», — продолжил Хейон все так же мягко. «И больше не вспоминай дорогу в этот храм». Рикар огляделся, на мгновение превратившись из уверенного в себе заклинателя в растерянного мальчишку, навсегда покидающего свой дом, но быстро взял себя в руки. Потянулся за мечом, однако учитель остановил его движением руки. «Нет, это оружие тебе больше не понадобится». Ученик нахмурился, затем пожал плечами и направился к выходу. У двери задержался, окинул хмурым взглядом друзей и сказал: «Если не хотите погибнуть по собственной глупости, следуйте за мной. Пока еще не поздно». Рэй заметил, как нервно пошевелился Гризли, но все же остался сидеть на месте. Канренин осуждающе покачал головой. Казуми хмыкнул едва слышно. «Рикар, ты совершаешь ошибку», — сказал Сагюнара, и его голос дрогнул. Но тот лишь презрительно скривился, махнул рукой, пробормотал «глупые мальчишки» и вышел из зала. «Кто-нибудь еще хочет уйти?» — спросил учитель, и его голос зазвучал по-прежнему обманчиво мягко. Рэй оглядел соседей. Все пятеро сидели неподвижно, и больше никто не показывал желания покинуть зал. Магистр подождал еще несколько мгновений и кивнул сам себе. «Хорошо. Вы помните задание. Достичь центрального храма завтра до заката. Я буду ждать там. У любого из вас достаточно умений, таланта и храбрости, чтобы добиться успеха. Я надеюсь, что вы не подведете меня». Взгляд господина Хейона задержался на каждом по очереди, словно он пытался вложить в учеников свою уверенность в их победе. «Сейчас вы отправитесь в свои комнаты. Двери будут заперты до утра, чтобы ни у кого не возникло соблазна двинуться в путь раньше времени. Советую вам как следует отдохнуть. До завтра». «До завтра, учитель», — хором ответили воспитанники. Магистр развернулся и неторопливо вышел, прикрыв за собой дверь. Несколько секунд после его ухода стояла почтительная тишина, затем Канренин вскочил на ноги плавным кошачьим движением и сказал громко: «Ну и как вам все это?» «Жаль Рикара, он никогда не умел вовремя остановиться», — с лицемерной печалью произнес Казуми, но его глаза при этом торжествующе блеснули. «Еще бы ты не радовался», — подумал Рэй. «Избавился от конкурента». «Что за безумие, покидать храм за несколько дней до окончания обучения?» — продолжил тот. «Может, и не безумие», — ворчливо отозвался Гризли. «Может, он поумнее всех нас. Тащиться через весь город до храма...» Он осекся и выразительно покрутил головой. «А я думаю, он просто струсил», — сказал Канренин, поднимая меч, оставленный Рикаром, покрутил его над головой и с приглушенным боевым кличем направил клинок на Сагюнаро. Тот поморщился, отвел лезвие в сторону и ответил: «Он никогда не был трусом. Просто...» Любимый ученик господина Хейона запнулся, не находя подходящего объяснения. «Просто он не хотел рисковать своей маленькой грядкой ради настоящего сада». Рэй поднялся, забрал у Канренина меч и положил на постамент учителя. «Чего?» Гризли непонимающе уставился на товарища. «Ты не можешь попроще, без этих дурацких аллегорий!» Сагюнара рассмеялся и объяснил: «Рэй говорит, что Рикар уже считал себя настоящим заклинателем и не хотел терять свой дар и небольшой заработок. Он не верил, что может получить больше». Они сами не заметили, как стали говорить о товарище в прошедшем времени. Словно покинув храм, тот перестал существовать для них. «Ну так бы и сказал», — буркнул Гризли, ероша короткие серые волосы. «Интересно, а девчонки из южного храма тоже поедут через весь город?» «Нет, будут сидеть и ждать, когда ты их приведешь», — рассмеялся Канренин и добавил неожиданно серьезно, снова усаживаясь на свое место и глядя в заросли бамбука: «Но в чем-то Рикар прав. Действительно, зачем так рисковать жизнью учеников, потратив столько времени и сил на их обучение?» «Ничего странного», — отозвался Казуми, снисходительно поглядывая на товарища. «Нас слишком много. 6 человек, вернее уже 5, из нашего храма, 2 из северного, 4 из южного. И это не считая тех, кто окончил обучение в прошлом году. Вряд ли в городе хватит работы на всех». «Заклинатели нужны не только в Варре», — сказал Рэй, взглянув в отполированную до зеркального блеска поверхность меча и мельком заметив, как начинает меняться его отражение. Магическое оружие показывало тот облик заклинателя, в котором его видели духи. Серый цвет глаз Рэя становился все более темным. Зрачок стремительно расползался по радужке, брови исчезли, прямые светлые волосы, падающие на лоб, все больше напоминали щетину, торчащую во все стороны. Нос вдруг стал коротким и вздернутым, чем-то похожим на кошачий. «Я, в отличие от тебя, планирую остаться здесь, а не тащиться в провинцию», — скривился Казуми. «Так вот, обычно магистры берут в ученики одного, максимум 2, а наш, видимо, решил провести эксперимент. Нашел сразу 6, зная, что до конца обучения доживут не все. Так что, думаю, учитель не расстроится, если больше половины из нас погибнут завтра, пока будут добираться до храма. Останутся только самые сильные, талантливые и удачливые». Он важно говорил что-то еще, но Рэй больше не слушал. Он чуть повернул меч так, чтобы на гладкой поверхности появилось отражение разглагольствующего Казуми. И высокий, роскошно разодетый городской юноша с аккуратно причесанными пепельными волосами тут же превратился в низкорослого, кривоногого карлика с острой крысиной мордочкой. Существо разевало пасть, топорщило жесткие усы и важно помахивало короткими лапками. Рэй сдавленно фыркнул от смеха и отложил меч. «Ладно, вы как хотите, а я пошел», — заявил Казуми, не заметивший этих манипуляций. Он поднялся и расправил свою роскошную накидку. «Желаю вам всем пережить завтрашний день». «И тебе того же», — без особого энтузиазма отозвался Канренин, когда за ним закрылась дверь, и тут же повернулся к остальным. «Надеюсь, что этого хорька сожрут сразу, как только он сунется на улицу. Впрочем, не смею рассчитывать на такой подарок судьбы. Ну, удачи нам всем». Он кивнул друзьям и удалился, беспечно насвистывая. Гризли укоризненно покачал головой и тоже побрел из зала, бормоча что-то под нос. Следом за ним вышли Рэй с Сагюнаро. В коридоре уже загорелись фонари. Их теплый свет лежал ровными кругами на каменном полу и на картинах, висящих на стенах. Так что изображенные на холстах великие заклинатели древности казались озаренными золотистым сиянием. Запах воска стал сильнее и как будто тревожнее. Гризли повел плечами и взглянул на товарищей. «Слушайте, я тут подумал». Он огляделся по сторонам и, не увидев никого подозрительного, предложил. «А было бы неплохо завтра держаться всем вместе». Сагюнара посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Это невозможно. Нам придется использовать самые мощные заклинания, бьющие по большой площади. Если кто-то из нас заденет другого, это закончится очень плохо». «Да, знаю, но все-таки хорошо бы, если бы мы могли». Гризли запнулся, мотнул головой, понимая, что не может предложить ничего более умного. «Ладно, забудьте. Неважно. Удачи вам завтра». «Тебе тоже», — ответил Рэй. Сагюнара рассеянно кивнул, думая о чем-то. В конце коридора ученики разошлись, каждый направился к себе. В комнате Рэй, не зажигая света, плюхнулся на узкую кровать и уставился в окно, за которым раскинулись ветви яблони. Ее белые цветы казались светящимися в густой вечерней темноте. Огоньки свечей мерцали где-то вдали, сливаясь в робкие дорожки света. Мимо стекла проносились толстые жуки и белые ночные бабочки. Одна села на переплет рамы, подрагивая мягкими крылышками. Рэй нахмурился, пытаясь прогнать ее усилием воли, но его магия не действовала на живых существ. Хотя говорили, будто раньше заклинатели могли повелевать животными. Птицами, рыбами, насекомыми. Но это было очень давно. Рэй закрыл глаза, пытаясь представить, что его ждет завтра. «У тебя мощный потенциал», — часто говорил учитель. «Но ты слишком лениво его используешь. Надеюсь, что рано или поздно я найду то, что сможет подстегнуть тебя». «И, похоже, нашел», — невесело улыбнулся молодой заклинатель. «Праздник духов — особый день». Все знали, что на Землю время от времени приходят и скитаются по ней самые разные сущности. Добрые, злые, веселые, капризные, мудрые, робкие, жестокие. Среди них есть крошечные, не больше муравья, и огромные, подобно горам. Одни любят помогать людям, другие ненавидят их, третьи не замечают. Они могут жить где угодно, в воде, огне, под землей, в горах, в лесу, в человеческих домах, а некоторые даже вселяются в человека. И работа заклинателя заключается в том, чтобы привлечь дружественных духов и прогнать враждебных. Но раз в год, весной, все эти существа сходят с ума, не желают подчиняться никаким правилам, творят все, что захотят, и не щадят никого из оказавшихся у них на пути. Поэтому люди сидят по домам, жгут свечи и ожидают, когда духи угомонятся. На миг Рэю стало жутко от того, что предстоит сделать завтра. Но он приказал себе прекратить паниковать и стал вспоминать заклинания, которые могли бы помочь ему добраться до храма живым. Из сада доносилось тихое журчание воды, радостное кваканье лягушек и необычно громкое пение сверчков. Животные тоже чувствовали приближение особого дня, но в отличие от людей, радовались ему. Может быть, ощущали некое родство с потусторонними сущностями или верили, что те являются их надежными защитниками. В небольшом селении в провинции Синора, где родился Рэй, было принято открывать двери хлева и курятников, чтобы во время праздника духи-хранители могли свободно входить к домашнему скоту, приносить ему здоровье, силу и выносливость. Сверчки смолкли, затем запели еще громче, и к их хору присоединилась ночная птичка Рури. Потом еще одна, и еще. Прислушиваясь к щебету сумеречных мухоловок, Рэй сам не заметил, как задремал, а потом вдруг ощутил мягкий, приглушенный удар. Словно откуда-то сверху на землю упало большое спелое яблоко. «Это Грай», — подумал сквозь сон заклинатель. На миг ему показалось, будто темное рогатое существо заглядывает в окно, шумно втягивая воздух одной единственной ноздрёй. Но когда Рэй приоткрыл глаза, то увидел только грозди белых цветов, чуть серебрящихся в свете луны. Тогда он повернулся на бок и уснул, больше не чувствуя и не слыша ничего. Проснулся заклинатель от какого-то внутреннего рывка, словно некто невидимый подошел и силой тряхнул его кровать. В окно лился теплый утренний свет. Солнце встало совсем недавно. Из сада доносились радостные птичьи трели, и слышался звонкий женский смех, сменившийся вдруг негромким пением без слов, удивительно красивым и манящим. Никто из людей не мог обладать подобным голосом. Только сайны, или как их еще называли, земные сирены, умели издавать подобные волшебные звуки. В отличие от своих морских сестер, они не убивали смертных, довольствуясь лишь тем, что заманивали людей в лесную глушь и бросали там в одиночестве. Но сегодня эти прекрасные создания становились опасными, так же, как и дикие, голодные морны. Рэй стремительно поднялся, чувствуя, как заколотилось сердце. Торопливо оделся. И сегодня это было необычное повседневное облачение, состоящее из широкой рубахи и просторных штанов, в каком удобно участвовать в поединках на шестах или тренироваться в применении новых формул, но не ехать через весь город навстречу с духами, многие из которых были вооружены острыми зубами и когтями. Он натянул брюки из мягкой, но плотной кожи, белую рубашку, такого же цвета, как облачение настоящего заклинателя, которое достанется ученику магистра, если тот справится с испытанием. Зашнуровал мягкие сапоги на плоской подошве, туже затянул ремень на поясе. Затем плеснул в лицо водой из кувшина и подошел к двери. Она распахнулась от легкого толчка, запирающее заклинание было снято. Юноша вышел из комнаты и быстро направился в сторону своей кладовой. Коридор, в который не выходила ни одна дверь, был похож на длинный, узкий тоннель. На полу лежали неровные прямоугольники света, падающего из окошек, прорезанных в потолке. Рэй отстраненно подумал о том, что сейчас делают его товарищи. Выехал уже кто-то или еще нет? Но проверить это было невозможно, потому что все ученики жили на значительном расстоянии друг от друга, и даже выход из храма у каждого из них был свой. Так же, как и личные помещения для хранения магического инвентаря. Кладовая Сагюнара была забита книгами, древними и современными сочинениями, касающимися духов, а также всевозможными романами и сборниками стихов. Изгнанный учителем Рикар держал в своей коллекцию оружие. Гризли наточил амулетов и всевозможных предметов, обладающих хоть какими-то магическими свойствами. Казуми использовал тайник для хранения особо ценных облачений и редких ароматических масел. Канринин держал в секрете содержимое кладовки. Но не исключено, что там жил какой-нибудь безобидный дух, подготовленный для очередной каверзы. Рэй открыл дверь в конце коридора, вошел и запечатал за собой замок. Он оказался в небольшой комнате, где не было ничего, кроме колесницы. Впрочем, назвать эту конструкцию настоящей повозкой было сложно. На первый взгляд, магическое средство передвижения больше напоминало погнутые и перекрученные спицы огромного зонтика. Они отсвечивали синевой в свете фонаря, вспыхнувшего под потолком. У каждого из заклинателей должна была иметься подобная. Некоторые духи умели очень быстро передвигаться, и чтобы догнать их, приходилось пользоваться ею. Но Рэй считал, что его колесница – самая надежная и быстрая. Недаром он столько времени проводил, совершенствуя ее. Молодой заклинатель подошел к повозке, произнес про себя формулу высвобождения, и та тут же начала разворачиваться, издавая слабое потрескивание и шелест. Через несколько минут на полу стояло нечто, напоминающее гигантское соцветие южного дерева рут. Огромный истинно-черный шар, сплетенный из шипов и острых стеблей, ажурный и смертоносный. В его глубине поблескивало радужное мерцание. Настоящий рутовый цветок выглядел так угрожающе, чтобы защитить мягкую сердцевину от обезьян, которые всегда были не прочь полакомиться ею. Шипы и скрученные железные побеги колесницы, созданные с помощью магии, оберегали Рея от нападения особо агрессивных духов. Заклинатель коснулся открытой ладонью переплетения стеблей, и они тут же зашелестели, расступаясь. Он шагнул внутрь, и колючий шар снова стал целым. Находиться внутри этой угрожающей конструкции всегда было удивительно удобно. Побеги выгибались, создавая что-то вроде кресла. Однажды Рэй провел в своей колеснице целую ночь, выслеживая по заданию учителя голодного кури, и не только не устал, но даже вздремнул немного. Хотя Канренин ожидал увидеть товарища, истыканным колючками из собственного средства передвижения. Рэй удобнее устроился в подвесном сиденье, заклинанием слегка раздвинул побеги перед лицом, чтобы не заслоняли обзор, и мысленно произнес приказ двигаться. Кусок стены тут же ушел в сторону, открывая выход в цветущий сад, и колесница, покачнувшись, мягко устремилась вперед. Она не катилась, а как будто плыла, подгоняемая невидимым ветром. Широкая, аккуратно подметенная дорожка вела к дальним воротам. Вокруг цветущих вишен с гудением вились пчелы. На небе, синеющим сквозь пышные кроны деревьев, не было видно ни облачка. Пахло ночной прохладой, еще не успевшей раствориться под лучами утреннего солнца, весенней зеленью и мятой. Очень сильный мятный запах преследовал Рэя уже несколько секунд. Он внимательно смотрел по сторонам, но пока не замечал ничего угрожающего. Оглянулся на храм, но увидел лишь монолитную каменную стену, полускрытую тяжелыми ветвями с серебристо-зелеными листьями. Высоченные алатаны, растущие вокруг дома заклинателей, надежно укрывали его от взглядов любопытных. Из травы выскочила мышь и перебежала дорогу прямо перед колесницей Рэя, а в следующее мгновение на шипы прыгнуло небольшое существо размером с горностая. Ученик магистра успел разглядеть зубастую мордочку, огромные желтые глаза и лапку с цепкими коготками, уцепившуюся за изогнутый стебель, ударил слабым заклинанием, и существо списком скатилось на землю. Грозно зашипело, подпрыгнуло на всех четырех лапах и умчалось в траву следом за мышью. Это был всего лишь Бип, дух-хранитель всяких мелких зверушек вроде полевок и лягушек. Но совсем рядом, за деревьями, уже сопел и хрустел ветками кто-то большой, неповоротливый, громко топающий. Рэй приказал колеснице двигаться быстрее, не желая встречи с этим существом. «Глупо нарываться на драку, если можно ее избежать и не тратить пока силы», — подумал заклинатель, чуть приподнимаясь в седле, чтобы видеть, далеко ли осталось до ворот. «Наверное, наставник не одобрил бы подобной осторожности». Но не ему же придется тащиться через половину города наводненного свихнувшимися духами», — сказал сам себе Рэй и велел повозке быстрее пересечь широкую поляну, над которой кружил подозрительный рой бабочек. Створки ворот были предупредительно распахнуты, и за ними виднелся кусок широкой улицы. Оказавшись за пределами сада, Рэй перестал волноваться. Ощущая в себе лишь деловую сосредоточенность, он быстро огляделся. Небольшие одноэтажные домики с крохотными садиками казались пустыми. Почти все окна плотно закрыты ставнями. На крылечках и террасах качались в плошках робкие язычки огня. Калитки оплетали яркие гирлянды цветов. В воздухе разлилась та особая напряженная атмосфера, по которой заклинатель всегда определяет присутствие потусторонних сущностей, только гораздо более густая, чем обычно. Не было слышно человеческих голосов, детского смеха, скрипа повозок, шагов, лишь весело пели птицы. Колесница Рэя катила по улице, поднимая легкие облачка пыли, а сам он продолжал напряженно смотреть по сторонам. Заметил в одном из окон детскую мордочку с круглыми от ужаса и любопытства глазами, выглядывающую в щель между занавесками. Но тут же рядом с ребенком оказалась мать, схватила его в охапку и задернула плотную ткань. Улыбнувшемуся Рэю послышались отголоски нагоняя, устроенного малолетнему наблюдателю, и его обиженный рев. Впрочем, желание веселиться тут же пропало. У соседнего дома заклинатель увидел первую серьезную опасность. Возле калитки сидел огромный Аруксин, существо, похожее на лохматую жабу с длинным хвостом. Тварь развалилась в пыли и задумчиво жевала цветочную гирлянду, оплетающую низкий заборчик. Вся ее морда была обсыпана желтыми лепестками, с ушей свисали маргаритки, и со стороны это выглядело даже забавно, если не знать повадки этого духа. Рэй начал скороговоркой произносить формулу изгнания еще до того, как дух заметил его. Но не успел. Аруксин почувствовал приближение человека, подпрыгнул, выплюнул конец гирлянды и скакнул ближе. Тварь надулась, разинула пасть пошире, и оттуда хлынул поток обжигающего воздуха и цветочных лепестков. Одной рукой Рэй изо всех сил вцепился в прутья колесницы, другой закрылся от секущего ветра, одновременно продолжая бормотать заклинания и стараясь не сбиться. Существо ринулось вперед, взмахнуло острым хвостом, собираясь выбить дух из назойливого человека, пока тот задыхается от ветра. Но заклинатель метнул в него коварную формулу, которая вонзилась в пасть твари и захлопнула ее наподобие мышеловки. Дух замотал головой, пытаясь освободиться, поднялся на задние лапы, однако в этот момент его накрыло невидимой сетью и вышвырнуло обратно в потусторонний мир. Рэй смахнул пот со лба, стряхнул с одежды лепестки, думая о том, что в этот раз Аруксин наелся безобидных цветов, а бывали случаи, когда его воздушный мешок наполняло менее приятное содержимое. Заклинатель велел колеснице двигаться дальше. Маленькие домики закончились, улица расширилась, по обеим ее сторонам появились здания повыше. В два, а то и три этажа. Наверху жили владельцы этих заведений и мелкие служащие. Внизу располагались лавки и небольшие закусочные, конечно, сегодня закрытые. На каждой двери, выкрашенной зеленой краской, висел внушительный замок, и дужки их тоже были обмотаны цветами. Здесь не было садов, но возле каждого строения росли высокие алатаны. Безусловно, не такие древние, как у храма, но довольно внушительные. Без этих деревьев было невозможно пережидать летнюю жару. Они не только давали тень, но и отпугивали мелких духов и мошку, которая не переносила запаха их длинных серебристо-зеленых листьев. Вот и сейчас, проезжая по пустой улице, Рэй чувствовал их свежий и одновременно пряный аромат. Он окинул взглядом дома, пока не замечая ничего подозрительного, но тут же его внимание привлекло поблескивание впереди. Прямо посреди дороги растеклась лужа, которой здесь никак быть не могло. Заклинатель заставил колесницу замедлить ход, всматриваясь в странное препятствие и пытаясь вспомнить, слышал ли он когда-нибудь о чем-то подобном. Не вспомнил, хотел объехать подозрительную преграду, но в тот же миг из-за соседнего дома на него рухнуло плотное, разноцветное, шипящее, визжащее и подвывающее облако. Несколько десятков крошечных созданий, вооруженных острыми зубами и когтями, набросились на колесницу, кусая толстые стебли и пытаясь добраться до ее хозяина. Пивы, духи-хранители насекомых, часто сбивались в стаи, но еще никогда заклинатель не видел их такими разозленными. Рэй заставил колесницу резко крутануться на месте, стараясь сбросить маленьких злыдней. Те не ожидали такого маневра, и большинство из них не удержалось на повозке, но парочка особо въедливых все же протиснулась внутрь. Одного заклинателя развеял сразу, другой последовал за ним через несколько секунд, но успел цапнуть Рэя острыми зубами за руку. Это было плохо. Запах крови привлекал духов. Однако перевязывать рану было некогда. Пивы, злобно вереща, снова сбились в стаю, планируя напасть во второй раз. «Вперед!» — крикнул Седок. Колесница рванула вверх по улице, с размаху ухнула в воду, подняв тучу брызг, и понеслась. Рэй, оглянувшись, увидел, как маленькие существа списком разлетаются в разные стороны, спасаясь от твари, прятавшейся в луже. Ученик господина Хейёно успел разглядеть лишь острую голову, на миг появившуюся на поверхности. Мелькнул длинный язык, который схватил одного из пивов. Заклинатель наскоро перетянул рану платком, не переставая смотреть по сторонам. У здания библиотеки в конце улицы кружили какие-то серые тени, а из открытого окна вылетали разодранные листы бумаги. Видимо, служитель не закрыл его достаточно плотно, и кто-то из потусторонних сущностей пробрался внутрь. На шип колесницы прицепился один из обрывков, и Рэй успел разглядеть на дрожащем рисовом клочке несколько слов. «Всесущее наполнено жизнью». Похоже, какая-то древняя рукопись. Будет завтра служителю нагоней от старшего хранителя свитков. Повозка вылетела на площадь, и тут же на нее с трех сторон накинулись серые абаками. Здоровенные шестилапые звери обрушились на ажурный шар, свирепо рыча, повисли на колючих стенках, замедляя его ход. Рэя швырнула на спину. Он услышал угрожающий треск стеблей и поспешил произнести заклинание. Если честно, он собирался приберечь его на самый крайний случай, но медлить было нельзя. Острые шипы засветились лиловым огнем и ударили в злобных духов тонкими молниями. Твари отбросило в стороны, освобожденная повозка снова рванулась вперед, а Рэй швырнул себе за спину еще парочку заклятий, крепко связавших духов.